и сел за стол из слоновой кости рядом с побледневшими королями. «По какому случаю собрали?» — спросил он. «На западе аквилонцы подняли восстание», — ответил Амальрик, с трудом приходя в себя. «Эти идиоты верят, что Конан жив и во главе пантантийской армии возвращается отвоевывать королевство. Если бы эти слухи появились сразу после битвы при Валькирии, центральные провинции не посмели бы восстать, боясь твоего могущества. Но правление Валерия довело людей до того, что они готовы пойти против нас за кем угодно, предпочитая скорую смерть пыткам и нищете. Весть о том, что Конан не погиб при Валькирии, упорно ходила по стране, но лишь сейчас народ этому поверил. Из Афира вернулся изгнанник Палантит и поклялся, что в тот день король лежал больным в своем шатре, а в его доспехах был простой воин. И оруженосец к этому времени оправился от удара палицы и подтвердил его слова. Кроме того, ходит по стране старуха с огромным волком и прорицает, что Конан жив и в скорости вернется, чтобы отвоевать корону. И ту же самую песню поют теперь жрецы Асуры. Они утверждают, что Конан возвращается. Не удалось пока схватить ни ведьму, ни жрецов, но все это, конечно, происки Троцеро. Мои разведчики сообщают, что патантийцы готовятся к вторжению в Аквилонию. Скорее всего, Троцеро ведет с собой какого-то самозванца, именуя его Конаном. Тараска смеялся, но без уверенности. Тайком он потрогал шрам под одеждой, вспомнил о воронах, летавших за беглецом, и о своем оруженосце Аридее, тело которого привезли с пограничных гор. Солдаты уверяли, что оно было обезображено волчьими клыками. Подумал он и об украденном у чародея кристалле, но не сказал ничего. Валерию уже припомнили страшные слова умирающего придворного. Да и четверо китайцев так и сгинули навсегда где-то в лабиринтах юга. Но он держал язык за зубами, потому что ненавидел сообщников и желал, чтобы немедийцы и бунтовщики перебили друг друга в смертельной схватке. Отозвался лишь Амальрик. «Конан жив? Какой вздор!» Вместо ответа Ксальтотун швырнул на стол свиток пергамента. Амальрик схватил его, развернул, прочитал и вскрикнул. Текст гласил: «Ксальтотуну, верховному фокуснику Немедии, я возвращаю свое королевство и сделаю из твоей шкуры бубен, Конан». «Фальшивка!» — вскричал Амальрик. «Нет», — сказал Ксальтотун, — «письмо подлинное. Я сравнивал его с документами из королевской канцелярии. Такой размашистый почерк невозможно подделать». «Если он жив», — бормотал Амальрик, — «то нынешнее восстание будет не чета прежним. Из всех ныне живущих лишь Конан сможет объединить аквилонцев». «Но», — заметил он, — «не похоже на Конана, чтобы он столь дерзко предупредил нас. Варвары предпочитают внезапность». «Мы и без того были предупреждены», — сказал Ксальтотун. «Наши разведчики доносили о военных приготовлениях в Патантии, да и через горы они не прошли бы незамеченными. Оттого он и отправил это послание». «Но почему именно тебе?» — спросил Валерий. «Почему не мне или Тараску?» Ксальтотун загадочно взглянул на короля. «Потому что он мудрее вас», — сказал он наконец. «Он уже понял то, чего не поняли вы. Не Тараск, не Валерий и не Амальрик, подлинные владыки народов Запада, а Ксальтотун». Они молчали, ибо это было правдой. «Передо мной нет другой цели, кроме восстановления империи», — говорил Ксальтотун. «Но сначала мы должны разгромить Конана. Я не знаю, каким образом бежал он из Бельверуса, ибо был погружен в сон Черного Лотоса. Но сейчас он собирает армию на юге. Это будет его последний удар, вызванный лишь отчаянием народа, замученного Валерием. Пусть бунтуют. Все они у меня в кулаке. Подождем, пока он выступит, и уничтожим На этот раз окончательно.